Глава 13. Как отдохнули, я начинаю опиливать ногти Алины, подготавливая к первому слою геля. Море, солнышко, секс. Алина непроизвольно сладко жмурится, потом смущенно краснеет. И я ловлю себя на том, что немного завидую. Она такая молодая, и 30 нет, невыносимо хорошенькая, хрупкая, особенно на фоне своего брутального здоровяка-мужа. И очень-очень счастливая. Мы не так давно общаемся. Алина мне досталась в наследство от коллеги Эли, переехавшей в другой город, но успели подружиться. Я в курсе про то, что за плечами у Алины неудачный брак, что ее новый муж очень серьезный человек, со своим бизнесом в порту. Интересно, как его фамилия? Димасик его наверняка должен знать. Но спрашивать у Алины про мужа как-то неправильно. Потому мы разговариваем на нейтральные темы. Алина не так давно вышла замуж за своего Ивана, сгоняла с ним в свадебное путешествие, и я ее еще с тех пор не видела. Выглядит она хорошо. Еще больше похорошела, загорела. Глаза прямо светятся от счастья. Вот что с женщиной делает правильный мужчина. Где-то там мой бродит. Неправильный. Ох, не вспоминать, не вспоминать! «Лазурный берег — это сказка, конечно», — выдыхает Алина. «Веришь, никогда не думала, что там побываю. Еще фильмы, помню, смотрела и не мечтала даже. Настолько все далеким казалось, несбыточным». «И как? Оправдались ожидания?» Заинтересованно спрашиваю я, киваю на палетку с оттенками. «Выбирай оттенок, рассказывай». Алина рассеянно крутит палетку, вздыхает, откладывает. «Мне нет, сама понимаешь. А ожидания? Знаешь, я думала, что там все как-то масштабнее, что ли. А там все кукольное, крошечное. Особенно после наших Москвы и Питера. Впечатляет, но жить я бы там не хотела». «Почему?» Я осушаю ногтевую пластину, готовлю первый слой гели и думаю о том, что, пожалуй, надо будет разориться и сгонять тоже на Лазурный берег. Мечта. Дорого, конечно, но, с другой стороны, для чего я работаю-то? Понимаешь, глаза Алины туманятся. Там делать нечего. Ну, лично мне. Кто-то, может, и радовался бы. Море, солнце. Ты права, да. Эти кафешки, эти отели. Все как во французских фильмах. Так и осталось практически. Добавились роскошные виллы, до которых не добраться простым туристам. Яхты в Марине, на которые тоже только со стороны поглазеть. Но мне это не интересно даже как-то. А сам берег крошечный, его объехать за полдня можно. И пляжи, и кафешки, и ресторанчики, и все. Казино я не понимаю, а Иван не любит. Вилла, которую мы сняли, с прекрасным видом на море, оттуда не вылезали практически. Пару раз в город выехали пообедать и еще что-то купить из одежды, потому что поехали же с одной сумкой. Мне даже рассказать нечего, мы с Иваном. Да понятно, чем вы в медовый месяц занимались. Смеюсь я и командую. Руку под лампу. Ты сама как? Алина в курсе, что я ездила на несколько дней в Турцию. Я как раз ее время в том числе переносила на другой день. Отлично. Я радуюсь тому, что можно продолжить тему про отпуск. И долго, со вкусом рассказываю Алине про отель, море, Кемер и приставучих турков. Алина слушает, смеется, перебивает, задает вопросы, и чувствуется, что ей искренне интересно. Время летит незаметно. Я буквально отдыхаю с ней, а не работаю. В такие моменты я обожаю то, чем занимаюсь. Делать красоту, радовать человека своей работой, видеть на лице женщины улыбку и получать удовольствие от результата своего труда. Это ли не самое правильное, что должно быть? Если не получать удовольствие от своей работы, работы, на которой ты проводишь большую часть жизни, то зачем вообще это все? Жить зачем? Ох, ну ты волшебница, конечно! Алина рассматривает свои ноготки, довольная и счастливая. Между прочим, я правду сказала. Ко мне во время прогулки по набережной пристала какая-то женщина и интересовалась, в каком салоне мне такой дизайн сделали невероятный. И все не верила, что ни в Москве и ни в Питере. Говорила, что это по-питерски строго и по-московски изысканно. Я улыбаюсь. Фотоманикюра Алины стала одним из самых популярных и часто просматриваемых в моем портфолио. Алина звонит мужу, который должен забрать ее. «Я все, милый. Не сможешь? Ну хорошо, я сама без проблем». «Да не надо Матвея срывать. Уже едет? Ну, ладно». Она отключается, смотрит на меня. «Я могла бы и на такси, да и на автобусе вообще-то. Но Иван не разрешает. Я посижу у тебя, пока Матвей не приедет». Я киваю, чуть морщась от знакомого имени. Режет чуть-чуть, бередит рану, хотя в городе полно Матвеев же. «Кстати...» Алина садится в уголок для посетителей, разворачивает конфетку. «Матвей тебя знает откуда-то. Ты в курсе?» «Что?» «Наверное, вид у меня на редкость диковатый, потому что Алина перестает разворачивать фантик, смотрит на меня с удивлением. Я... Помнишь, мы еще до моей свадьбы ходили в клуб? Ну вот, меня же тогда Иван забрал, а за рулем был его подчиненный и друг Матвей. И ты звонила, фото твое высветилось, и Матвей спрашивал, знаю ли я тебя». «А как фамилия твоего мужа?» «У меня даже не подозрения закрадываются, а уже прямая уверенность, потому что маленький у нас город, всего 1,5 миллиона человек, тесный». «Ливанский?» – растерянно отвечает Алина, и я лишь киваю обреченно. «Ну, конечно. Разве мне может повезти?» «Ливанский Иван Викторович». «Ливан, как зовет его, за глаза, естественно, Димасик». Большой босс, владелец заводов, газет, пароходов и еще одного крупного транспортного холдинга, в котором и трудится на должности старшего логиста мой сын. Очень хорошая должность, с невероятными перспективами для 20-летнего парня. Огромная удача. А еще у Димасика образовались хорошие связи, наладились дружеские отношения. Не с Ливанским, конечно, до него моему мальчику как до луны. Нет, с одним из топ-менеджеров холдинга. Владельцем пакета акций, не контрольного, естественно, но солидного. С Матвеем Серовым, которого мой сын зовет Серым. А я... Боже, я лучше бы никак не звала и не знала про него ничего, но... Город маленький. А я на редкость неудачливая, оказывается. Хотя совсем недавно думала по-другому.